Я вижу свет. Он ширится, он растет. Рывок, и я на воле. Я слышу ласковые голоса. Они подбадривают и одобряют. Гудит газоаппарат. Я вижу ее. Она мерно покачивается. С таким щедрым пузом. Прощай, лягушонок, не дрыгайся. Ты поскорей засыпай, ты спи. Баю-бай, лягушонок. Я смотрю на нее. Она затихла, умытая счастливыми слезами. Матушка отворяет двери. Гости хлынули. Свадьба, свадьба. А где же невеста? А вот и невеста. Здравствуйте. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.